Бенедикт. Прозрение. Бенедикт покинул дворец и отправился домой пешком. Ему казалось, будто ноги его не касаются земли. Он понял, что в этом мире есть нечто, над чем не властно расстояние и время. Бенедикт шагал, глядя на холодные далекие звезды, и призывал их в свидетели своего открытия. Он вернулся в городской дом, зажег свечу и внимательно смотрел на оранжевый огонек пламени, словно видел его в первый раз. Под утро он уснул крепким сладким сном счастливого человека. Теперь Бенедикт не стремился стать монахом, но и не окунулся в привычную ранее придворную жизнь, хотя и стал появляться при дворе, но много времени проводил в библиотеке короля. За окном бушевала непогода, и придворные, приглашенные на аудиенцию, были вынуждены задержаться во дворце. Бенедикт обнаружил в придворной библиотеке редкий свиток на латыни, занялся его переводом и шел по коридору, задумавшись. Поэтому искренне удивился, обнаружив перед собой Беатрис и Рудольфа. «Бенедикт, рада вас видеть. Как поживаете? Как ваши научные изыскания?» Голос Беатрис был приветливо ровным. «Какая встреча, моя госпожа?» «Граф». Бенедикт вежливо раскланялся с Рудольфом. «Замужество пошло вам на пользу. Я бы с трудом узнал в вас ту девочку, которую имел честь знать когда-то». Их губы произносили ничего не значащие слова, но души вели другой разговор. «Я рада тебе. Так отрадно знать, что ты живешь со мной на этом свете». «Понимаю. Я люблю тебя и счастлив тем, что это чувство овладело мной». «А как же туман настоящего?» «Его нет. Он рассеялся. Он больше не властен надо мной». «В дворцовой библиотеке я нашел труды Сенеки. Сейчас занят переводом». «Да, у нашего короля великолепная библиотека». «Помнишь, я подарил тебе первую тетрадь с Фениксом? Я купил ее в лавке в старом городе». «Помню». «Загляни в эту лавку». «Обещаю». «Какая непогода! Подобного не было!» «Да, природа разбушевалась в этом году». Рудольф зорко следил, ловя каждое их слово, каждое движение, но не уловил ничего достойного внимания.